Возбран мой, воеводе, победительная, яко избавшися от злых, благодарственная. Восписуем ти раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас без свободи, да небесто не небесная.